Часть 9. Кофейный вопрос. Первый рабочий день в новом году был ежегодной пыткой. Все в коллективе только начинали раскачиваться, вяло вникая в дела. Для меня же это всегда напряженный день. Расставить приоритеты, обозначить задачи, сгруппироваться и запустить обновленные бизнес-процессы. Но с новым руководством не соскучишься. Все-таки нововведением быть. Взбодрившись чаем с имбирем, я бодро шагала на прием к монстру. Прямо вот с утра и назначил. «Доброе утро, Даниил Викторович. Вы просили зайти?» С учтивой улыбкой заглянула я в кабинет директора. «Доброе, Майя. Отчет по продажам готов?» Только я с порога, а он сразу к делу. Обычно спрашивал, как настроение, как дела. «Сегодня первый рабочий день. Девочки и мальчики собирают данные». Присаживаясь у его стола, ответила я. «У нас нет заказов, а ваши девочки все собирают. Наверное, обмывают выход на работу». Неожиданно повысил голос Алексашин. Я изумленно подняла на него глаза и замерла. Никогда прежде он не говорил со мной в подобном тоне. Я даже прониклась к нему безусловным уважением, однако сейчас он отодвинул его далеко назад. Но оправдываться или бизить — последнее дело. Поэтому я решила поставить шефа на место деловым решением. Выпрямившись, посерьезнев и убрав излишнюю доброжелательность, сухим тоном я известила: «Я работала в Рождество. Сырые данные у меня есть. Прямо сейчас могу предоставить их». Но привлекать сотрудников в их законные выходные, зная, как гоняют их в рабочее время, у меня нет прав. Шеф недовольно глянул на меня из-под широких бровей, которые я бы на его месте немного проредила. Но это так, пуля раздраженного эстета. Выдохнул и погладил лоб. Я молчала, ожидая его указаний. Некоторое время он тоже молчал, нервно перекладывая бумаги из папки на подпись. Чтобы не завестись самой, отвела взгляд к окну. Сыпал мелкий снежок. И что это мы не в духе сегодня? «Знаете, идите работать, Майя!» Наконец сказал он и больше не поднял головы от бумаг. Я поднялась и спокойно проговорила. «Я пришлю вам цифры на почту». Но, выйдя за дверь, подошла к референту и спросила. «У нас что-то происходит? Ты о настроении шефа?» Сразу догадалась Татьяна. Я молча кивнула. «Он с утра на всех вызверился. Даже на уборщицу. Я лишний раз боюсь заходить». «Ладно, не дрейфь. Рассосется». Таня скосила глаза к носу, а потом вынула из кармана конфетку и с улыбкой протянула мне. «Заешь это дело». Я поморщилась, будто мне предложили клопа в шоколадной глазури, а не чернослив, и отказалась, покачав ладонью перед горлом. «Бэх, шоколад». Таня беззвучно рассмеялась и, развернув конфетку, прикрыла глаза от удовольствия, но строгий голос из селектора «Татьяна, живо ко мне!» вернула ее в реальность. Я лишь сочувственно и комично сделала большие глаза и от греха подальше вернулась в отдел. Мои преданные оруженосцы действительно попивали чаек с конфетами за начало года. Я поддержала их глотком пакетированного чая, который терпеть не могла, и с чувством выполненного долга по сплочению коллектива поблагодарила всех и разогнала по местам. Устроившись в своем кресле, я быстро отослала Алексашину данные по продажам в праздничные дни и стала перебирать рабочие записи, которые сделала 2 дня назад, когда дома в Рождество оставаться одной было невыносимо, а друзья были заняты. Перечитав все, я начала вносить в новый ежедневник планы на следующую неделю. Нужно было не забыть и об ужине на старый Новый год с Римой и ее мужем, тот как раз вернется из Москвы. Георгий не слишком компанейский, но почему-то на этот праздник всегда уделял друзьям жены внимание. Странный он был человек, художник с известным именем, наверное, это и определяло характер. Отвлекшись от рабочих планов на составление меню тут же в ежедневнике, я не заметила, как в кабинет кто-то вошел. И только когда услышала над собой голос директора, подскочила в кресле и широко раскрытыми глазами уставилась на него. Алексашин прекрасно видел, чем я занята, но промолчал и протянул высокую красивую коробку. Надписи на ней были на чужом языке, но сразу догадалась, что это греческие сладости. Я захлопнула ежедневник, поднялась и смущенно отдернула юбку, сбившуюся на бедрах. «Это вам из Салоников», — с виноватой улыбкой сказал он. «Спасибо», — признательно кивнула я и положила увесистую коробку на край стола. Алексашин сунул руки в карманы брюк и обошел кабинет несколько раз, а потом расстегнул, как всегда, безупречно отглаженный пиджак и присел на край бриф-приставки. «Вы меня извините, Майя. Я сорвался незаслуженно». Внимательно глядя на меня, проговорил он. «Это рабочие моменты». Опустила глаза я. «Будем считать, что этого не было». Он усмехнулся уголком губ на мою снисходительность и продолжал как-то странно посматривать. Я напряженно присела за стол и сплела пальцы в замок перед собой. «Я уже отправила вам цифры». Начала я, чтобы исключить молчание с некоторых пор в его присутствии, ставшим неловким. «На следующей неделе планирую встречу с Майя». «Вы меня прощаете?» Мягко прервал Алексашин. От такого вопроса я смутилась открыто. «С какой стати ему мое прощение? Это же глупость какая-то». «Да это ерунда, правда», — спешно выговорила я. «Не понимаю, что должна сказать. Мы не друзья, и звучит это как-то лично». И все же, вы мне глубоко симпатичны. Я бы не хотел, чтобы вы затаили обиду. Ёперные котята, вот этот поворот! Конечно, забыли. Что вы? Со смешком отмахнулась я, но внутри сжалось все до коликов, а в горле стал ком. И чтобы уйти от щекотливой темы, я тут же с убедительным интересом спросила. Как вы слетали в Грецию? Совсем не отдыхал. Это был больше рабочий визит. А вернулся и сюрприз. На машину свалилось дерево. А пока меня не было, вандалы практически растащили на запчасти. Ох, мне жаль. Я с искренним сочувствием прикрыла губы пальцами. Действительно жаль. Не представляю, что было бы со мной, если бы мою ТТшечку постигла такая участь. Вот она и причина такой несдержанности. Что ж, ты прощен. Придется купить новую. Но не рассчитывал на такие траты. Покачал головой Алексашин. Да еще и год начался неспокойно. Какой-то новый вирус, будь он неладен. «Ну ничего, все когда-нибудь налаживается», — сказала я, понимая, что это слабое утешение. Он уже как-то смиренно кивнул и продолжил. «Я был в кондитерской Теркинлайс в Салониках». «Теркинлайс. Сеть кондитерских в Салониках. Греция». «Говорил с собственником. Есть новые идеи. Надо бы обсудить с главным технологом и с вами. Когда у вас будет время?» «Я с удовольствием. Сделаю пару звонков и готово». Алексашин поднялся, поправил галстук и некоторое время молча смотрел на меня, только совсем не как на коллегу. Я с внутренним смущением начала копаться в телефонном справочнике, делая вид, что ищу контакты партнеров. «Я заметил, вы рано приходите и поздно уходите», — продолжил он, медленно подходя к столу. Я мельком взглянула на отдел сквозь стекло. Коллеги вроде бы уже и не реагировали на частое появление директора у меня, но жалюзи были открыты. И любопытные взгляды все равно нет-нет и смущали меня. Однако Рима при обсуждении темы с шефом посоветовала не закрывать их, чтобы не возбуждать еще большего интереса у сплетников, и я терпеливо следовала ее совету. «Люблю работать, когда нет суеты. В течение дня много рабочих вопросов». Вежливо улыбнулась я. «Могу я задать личный вопрос?» Склонил голову на бок Алексашин. Я вопросительно вскинула брови, молча давая разрешение. «Я совершенно случайно увидел вас на сайте знакомств». Мигом защипали щеки, а внутрь будто кипятка залили, в глазах даже задвоилось. «И как он меня узнал? Может, не признаваться? Скажу, что с кем-то перепутал?» «Майя, вам больше идет, чем Алина», — заметил тот задумчивой улыбкой, не отводя от меня глаз. Я отвернулась к монитору, стараясь не совершать лишних движений и выглядеть спокойно. «Это было очень давно, даже не помню, что у меня есть аккаунт», — ровно проговорила я. «Вы посещали профиль совершенно недавно», — заметил он, прекрасно понимая, что я лгу. «А вы что там делаете?» — решила перевернуть тему я. «Уже не новость. Я разведен. В городе человек новый. Что-то взбрело в голову». Он как-то смущенно усмехнулся и отошел к окну за моим креслом. Я снова бросила быстрый взгляд на отдел и взяла в руки папку со сводками, чтобы снять любое подозрение в неделовом разговоре. Но уши-то практически горели, и, вероятно, на лице уже вовсю расцвели красные пятна. «Знаете, сейчас это нормальное явление. Все где-нибудь зарегистрированы», — заметила я, потирая щеку. «Майя, вы не против, если я приглашу вас на кофе как-нибудь в личное время?» Меня снова пришибло, как раскаленной балкой. Я взяла ручку и стала активно листать документы, делая на полях неразборчивые заметки. «Я вас смутил?» — оглянулся шеф. «Простите, я, наверное, ушла мыслями в работу. Что вы сказали?» С невинным видом оглянулась я. И тут в окно кабинета постучал Иван Кочеврин. Я готова была сама кинуться и открыть ему дверь, но отбросила эту нелепую мысль и силой воли заставила себя усидеть на месте. «Прости, Майя, занята?» Сунул в дверь голову начальник отдела снабжения. «Привет, Иван». Я деловито развернулась в кресле к Алексашину и вежливо спросила. «Даниил Викторович, вы закончили?» «Совсем забыла, что у меня планерка со снабженцами». «Да, да, конечно». Кивнул тот, быстро прошел к Кочеврину, пожал руку и вышел из кабинета. «У нас планерка?» Недоуменно свел брови Иван. Я следила глазами за Алексашином, пока за ним не захлопнулась дверь отдела и буквально растеклась в кресле от облегчения. «Ты меня спас. Извини. Придумала на ходу, чтобы монстр меня не отчитывал». «А он тебя что, отчитывает?» Недоверчиво усмехнулся тот. «По-моему, одну тебя не трогает». Я хмуро отвернулась к монитору и открыла первый попавшийся файл. «Это только видимость. Видишь, какая красная от злости?» «Что там у тебя?» И пока Иван выкладывал проблемы с задержкой поставки партии специй для срочного заказа и как можно его заменить, выйдя из установленного бюджета, я злилась на себя, что еще не удалилась с этого дурацкого сайта. И теперь краснела перед директором. Я не особо любила делиться личным с коллективом, но где гарантия, что меня не узнает кто-то еще? Сама же сказала, что сейчас все где-то сидят. А ведь я строила из себя успешную в личной жизни женщину, чтобы не выглядеть жалко в глазах наших сплетниц. Пусть уж лучше завидуют, чем считают дефектной. Куда уж от этого уйти? 50% коллектива женский, но можно смело прибавить еще 25%, потому что и мужчины у нас любили посудачить. К концу разговора с Кочевриным приняла однозначное решение удалиться с сайта. Я даю тебе отмашку на превышение бюджета, но в следующий раз это будет за счет твоей премии. Эй, ну чего ты? Возмутился Иван. Я же не виноват. Все не виноваты. Одна я пойду к монстру защищать непредвиденные расходы. Иди, Ваня, и проверь все последующие поставки. Кочеврин насупился, сунул свою папку-планшет под мышку и вышел. А я задумчиво отвернулась к монитору и стала быстро перебирать пальцами по клавиатуре, только чтобы сделать вид, что крайне занята. Но мысль, что Алексашин не оставит свой кофейный вопрос без ответа, не давал покоя. Приложение сайта стояло в телефоне, но в течение дня я так и не добралась до него. То одно, то другое. А чтобы удалить аккаунт, нужно ответить на вопрос анкеты, мол, почему, что не устроило, а может, попробуйте еще месяц бесплатно. В конце концов, это могло потерпеть и до вечера. Под громкую музыку, катаясь на своей ТТшечке почти по ночному городу, я думала об Алексашине и вообще о жизни. Он был приятным мужчиной и не вызывал никакого желания послать его куда подальше, но он... мой прямой руководитель, и никаких двусмысленных ситуаций я позволить себе не могу. Однако его такое необычное, пристальное внимание навело на мысль, что в моем окружении может появиться мужчина, похожий на него, такой же интеллигентный и обаятельный, не красавец, но очень приятный. И моя жизнь могла бы стать уютнее, а я все еще висела где-то между небом и землей. «Нужно начинать подчищать хвосты и войти в Новый год абсолютно свободной», — подумала я и остановилась у кофейни из той же сети, что любила, где знакомый паренек всегда придерживал для меня десерт из тыквы или моркови. Пока ждала Марселя, вошла в свой профиль на сайте знакомств. И тут же увидела фото Клима на ленте, единственного, с кем общалась. По телу пробежали мурашки от воспоминаний его губ на шее, груди, теплого дыхания. Даже невольно потерла за ухом, где его поцелуй был особенно чувствительным. А следом вспомнилась и наша последняя встреча за чаем. Я опустила телефон на колени и, закрыв глаза, откинула голову на сиденье. Что-то осталось незавершенным с ним. Хотелось понять, почему мы так расстались. И снова противоречивые мысли заполнили голову. «Мне с ним не о чем говорить, как и ему со мной. У нас всего лишь секс». Да и разговор за чаем был просто вежливой болтовней, хотя, как сказать, я-то уж точно была мисс Деликатность. Но спустя несколько минут после трека «Stay with me» Сэма Смита «Stay with me» — песня Сэма Смита «Останься со мной». Я вздохнула и покачала головой. Все-таки секс с ним был превосходным. Жаль такое терять. Кто еще и когда так почувствует меня? Я открыла глаза и смотрелась в неподвижное лицо Клима. Последний раз. Бог любит троицу. Но как он отреагирует на новую встречу? Я посмотрела на себя в зеркало заднего вида и тряхнула головой. «Я что, опять трушу? Етить в квадрате? Да кто ты такой, чтобы я тебя стеснялась? Закрою этот вопрос и буду жить дальше. Устрою себе праздник напоследок. Откажешься? Ну и вали». Я, чтобы не передумать, быстро написала в чат «Пятница в 20:00». Но Клим не отвечал, даже не читал мое сообщение. Я уже забрала свои десерты, приехала домой, приняла душ и приготовила легкий ужин. После ужина я снова заглянула в профиль Клима, но сегодня тот даже не заходил на сайт. С досады я налила мартини, оставшегося еще после дня рождения, и раздраженно отключила телефон. Но завтра была пятница, и я хотела бы закрыть вопрос на этой неделе, поэтому снова включила телефон перед сном и бинго! Получила уведомление с сайта. Настороженно открыла его и прочитала «Среда, 20:00». «Согласна», — ответила я и заснула со сладкой улыбкой, отодвигая все сомнения в сторону.